Марк Лоуренс. Прилив, что еще темнее. Если человек забывает о том, как огромен мир или как мало он заботится о нем, пусть он просто выйдет в океан на маленькой лодке. Пролог. Древняя ночь. Холодное место, никогда не знавшее солнца. Прошли годы, человек сошел с деревьев и обрел дар речи, но впадина, эта глубокая рана, все так же оставалась нетронутой. Ничего, кроме медленных течений и еще более медленного скрежета континентальных плит. 7 миль темной воды возвышаются над этими скалами. 7 миль пустоты. Осторожно, ты уже близко. Как будто я собираюсь разбиться. Судно «Пандора» двигается по самым спокойным океанским волнам. Время от времени воды шлепали о его железный корпус. Единственный звук в полуночном океане под сенью звезд и в ореоле спокойствия. «Осторожнее!» «Да, конечно! Я ж не собираюсь окончательно загнать свою малышку на морское дно после 9 ёбаных часов, проведенных там!» В небольшой кабине, заставленной регистраторами данных, принтерами, запасными двигательными установками, силовыми элементами и роботизированной рукой, которая никогда не работала, двое мужчин смотрят видеотрансляцию на мониторе. «Так, теперь я вижу скалы. Идем между ними». Ким Грин выглядит слишком молодо, пусть и с бородой, растущей на его подбородке. 7 миль оптоволокна, покрытого плавучим полиэстером, соединяют его терминал с Прометеем. Тонкая пуповина, пульсирующая изображениями и другими менее осязаемыми данными. Роботизированная мини-субмарина маневрирует в ярде над дном океанской впадины. Телеметрия в порядке. Дэниел Маккей старше. Ему солидно за 30. Серьезный. Надежный. В древние ночи Прометей скользит над стерильным ландшафтом черных скал. Узкий луч навигационного фонаря сканирует морское дно. Надо попробовать прожекторы. Ким считает, что борода делает его похожим на молодого Кэта Стивенса. Это не так. Главные огни готовы. Дэниел щелкает 2 красными переключателями на консоли перед собой. Корабль Прометей движется в холодных, спокойных водах. Его электрические двигатели жужжат. Порой в глубоких местах попадаются вещи, которые много старше человека. Их нельзя забыть, поэтому лучше оставить неизведанными. На одной из улиц в самом сердце старого города Праги во сне стонет женщина-колдунья. Старушка в лондонском эстенде переворачивает карты Таро. Смерть, башня, пораженная молнией, шут. Меж тем у мистика в Нью-Йорке из слезных каналов течет кровь, и он начинает кричать. В Аспирации, маленьком городке на побережье штата Мэн, девушке в запертой комнате снится, как земля кровоточит из черной раны, и она просыпается, зная, что это не сон. Прометей движется по своему курсу. На Пандоре Ким тянется за кофе и отпивает горькой бурды. Свет включен. Он вводит код, и на мониторе новенького компьютера появляется зеленый цвет. В самом темном месте этого мира 1000-ваттная лампочка взрывается белой слепотой фотонов. Конденсаторы вздыхают, выпуская заряд. Тени разбегаются, и в глубинах наступает новый день. Первый день. Отлично. Ким доволен. Над лесом на Украине гибнет огромная стая скворцов. Их тела падают мелким дождем, сотнями, а затем тысячами, окрашивая землю в черный цвет. Продолжаю записывать. Дэниел встает и разминает спину. Пойду-ка я на дучку. Он уже выучил все морские фразы. 2 недели в море, и он уже мистер моряк. Ким наблюдает за монитором, в то время как Дэниел отправляется по центральному коридору, чтобы ответить на зов природы. За штурвалом капитан Пандоры курит сигарету и наблюдает за вращением стрелки компаса. Резкий свет от течения рисует на морском дне резкие тени. Прометей скользит дальше, мимо зияющей воронки. Ким тянется к рукоятке управления. В Берлине у сестер-близнецов, блондинок 12 лет, начинаются эпилептические припадки. Ни одна из них уже не выздоровеет. В Ватикане отец Альфонс Ретичио замечает, что в купели в базилике кипит святая вода. Ким направляет Прометея к отверстию, скалистой теснине в несколько ярдов. Во всем мире дети просыпаются с криком. Многие из них больше никогда не заснут. Другие лежат тихо и мерзнут. Дэниел возвращается из гальюна. Он испытывает острое чувство тревоги. Коридор, ведущий в командный пункт, кажется, удаляется от него. Его шаги не слышны. Черная нить связывает Прометея с сердцем тьмы в 7 милях ниже. Дэниел подходит к двери комнаты связи. Ему не нужно стучать, но он приостанавливается и все же поднимает руку. «Ким!» Его голос звучит слишком громко. Он осторожно протягивает руку, чтобы коснуться двери, словно ожидая статического разряда. «Ким!» Дэниел не может этого сделать. Он не может заставить себя прикоснуться к двери. Одна за другой гаснут все лампочки в коридоре. Стандартная модель космологии предполагает, что Вселенная состоит из 5% обычной материи, 27% темной материи и 68% темной энергии. Другими словами, темной материи почти в 6 раз больше, чем обычной материи. И вот что интересно. Никто не знает, что такое темная материя или темная энергия. Наверняка мы знаем лишь одно. Ее нельзя увидеть, нельзя потрогать. Единственный способ выяснить, что она существует, это испытать ее гравитационное воздействие. У нас нет четкого представления о том, где вся эта темная материя. Но вполне возможно, что часть ее находится прямо здесь, рядом с нами. Гравитационное притяжение Земли притянет к себе любую темную материю, находящуюся поблизости. И эта темная материя пройдет сквозь наш с вами мир, образуя свое собственное темное ядро, которое движется внутри нашей планеты. Насколько нам известно, темная материя столь же разнообразна, как и обычная. И темный мир внутри нашей планеты населен существами, совершенно непостижимыми для наших чувств. По аналогичной схеме, внутри нашего Солнца может гореть темная звезда. На протяжении всей своей истории, насчитывающей миллиарды лет, Земля подвергалась многочисленным ударам метеоритов. Некоторые были достаточно велики, чтобы привести к массовому вымиранию, опустошить континенты или даже выбросить в космос достаточно обломков, чтобы создать Луну. Точно так же темная Земля может быть поражена метеоритами из темной материи, и мы ничего об этом не знаем. Разве что во время таких экстремальных ситуаций уровни темной энергии позволят чему-то из одного мира просочиться в другой. Правда в том, что мы просто не знаем. Тот факт, что 95% массы Вселенной составляет вещество, для которого у нас нет другого описания, кроме слова «темный», напоминает нам о том, как мало мы знаем, и как много, хорошего или плохого, нам еще предстоит открыть.